На звонок Лёля открыла дверь и ахнула, увидев Тасю. «Выгнали?» — только и спросила она. Тася кивнула. «Не прогонишь?» «Что ты, что ты?» — заволновалась подруга, пропуская Тасю в прихожую. «Проходи, раздевайся, сейчас чай будем пить». Подруги пили чай с домашним печеньем и советовались, как Тася жить дальше. Лёля жила в двухкомнатной квартире. В одной комнате родители, в другой она с дочкой. Особенно не развернёшься. Лёля предложила. «Послушай, у меня соседка, ну, ты помнишь, тётя Валя, уехала в отпуск. Ключи оставила мне, цветы поливать и вообще. Я думаю, она не будет против, если ты немного поживёшь у неё. Девушка-то аккуратная. Ну, а дальше что-нибудь придумаем. Сейчас позвоню тёте Вале, спрошу разрешения». И Лёля взяла мобильник. Шли дни. Тася устроилась официанткой в ближайшем кафе. Зарплата была небольшая, но стабильная. Очень выручали чаевые. Ещё она подрядилась быть няней у первоклашки. Утром отводила в школу, потом бежала в институт, а вечером забирала малыша с продлёнки и вела домой. Денег, конечно, не хватало. Надо было помнить, что она училась на платном отделении и приходилось жёстко экономить. С мамой она раз в неделю разговаривала по телефону, но отец её жизнью больше не интересовался. Как-то вечером неожиданно позвонил Владимир Леонидович Сергеев. «Здравствуй, Тасенька!» — игриво начал он. «Как поживаешь?» «Здравствуйте!» — холодно ответила Тася. «Всё хорошо. Живу, учусь». «Молодец!» — восхитился Сергеев. «Хотел с тобой поговорить. Можешь уделить мне полчасика?» Тася ужасно не хотела с ним встречаться. Ничего хорошего она от друга отца не ожидала. «Я очень занята», — сказала она. «Времени совсем нет». «И всё-таки я хотел бы тебя увидеть», — настаивал Сергеев. «Мне есть что тебе предложить». Тася резко ответила. «Простите, Владимир Леонидович, меня не очень интересует ваше предложение. Извините, меня ждут». И она нажала отбой. Но Сергеев проявил настойчивость. Как-то, выходя после занятий из института, она заметила машину Сергеева. Тот явно поджидал её. Стараясь остаться незамеченной, Тася юркнула обратно в двери и засела в библиотеке, стараясь пересидеть засаду. Читала нужную литературу, готовилась к экзаменам. Когда она вышла на улицу, машина исчезла. «Уехал, слава богу! Пристал, как банный лист!» — подумала она. На улице было уже совсем темно и накрапывал мелкий дождик. Таисия побежала кратчайшей дорогой через парк к автобусной остановке. И тут на неё напали. Крупный мужик схватил подмышки и поволок в кусты. Она начала отчаянно сопротивляться, кричать, кусаться. На подмогу к насильнику подскочил второй верзила, пытаясь заткнуть ей рот. Силы оказались неравными. Её подволокли к большой машине. Опустилось тонированное стекло, и она увидела улыбающегося Сергеева. «Девочка ты моя!» — сказал он. «Куколка, ну что ты? Зачем так сопротивляться? Не обидим мы тебя. Прости, пришлось применить силу, потому что ты бегаешь от меня. Успокойся. Расслабься, как говорят, и получай удовольствие». «Вы что, с ума сошли? Отпустите! Как вы смеете?» Два телохранителя крепко держали её за руки. Владимир Леонидович вышел из машины, подошёл к ней и неожиданно резким движением разорвал на Тасе кофту. Она снова закричала. Её охватил дикий, леденящий ужас. Тася не ожидала такого от друга своего отца. «Не кричи, детка, иначе я тебя стукну», — совершенно спокойно сказал Владимир Леонидович и провёл пальцем по её груди. «Я же говорил, что ты будешь моей по доброй воле или насильно». «Говорил?» «Говорил. Не нужно кричать и вырываться, всё уже решено». «Не смейте! Подонок! Тьфу!» Тася снова заметалась в железных руках охранников. «Пустите меня!» Сергеев ударил её по лицу. «Сказал же, заткнись! Будешь сопротивляться, я ещё и ребятам дам тобой попользоваться!» Слёзы застилали глаза. Тася всхлипнула и почти потеряла сознание. Неожиданно железная хватка ослабла. Один охранник получил крепкий удар и покачнулся. Второй получил удар по голове и свалился на землю. Неизвестный спаситель снова врезал ногой в пах первому охраннику, и тот скрючился у его ног. «Тася!» Она отвела пряди волос с лица и увидела Артура Валерьевича. «Вы...» Только и произнесла она. Артур Валерьевич повернулся к Сергееву. «А это тебе за всё хорошее!» — сказал он и изо всей силы врезал насильнику по скуле. Тот покачнулся и грохнулся на четвереньки. Тася уткнулась в грудь своему спасителю. «Всё нормально?» — спросил тот. Тася лишь качнула головой. Её била крупная дрожь. Она была не в силах произнести ни слова. «Вызываем полицию?» — предложил Артур Валерьевич. «Нет». Тася повернулась к Сергееву и с ненавистью выкрикнула. «Я пожалуюсь отцу! Вы мерзавец!» «Да твоему отцу наплевать на тебя!» — ответил тот, поднимаясь с колена, отряхивая брюки. «Ты думаешь, что он не знает, что я ухаживал за тобой? Твоему папаше всё равно. Не питай иллюзий, малышка». Он направился к своей машине. Один из охранников уже слегка оклемался и отправился за ним следом. «Я не верю вам!» — крикнула Тася. «Знаешь, детка, если у тебя хватит ума, то ты станешь содержанкой. Внешность тебе позволяет. Это все лучше, чем быть голожопой журналисткой. Но ничего, я все равно своего добьюсь. Тебя выгнали из дома, сейчас помыкаешься и сама приползёшь ко мне». «Мне заткнуть его?» — спросил Артур Валерьевич, своим дыханием пошевелив волосы на ее макушке. «Ты мужик, кто такой? Ты чего влезаешь? Тебе чего надо?» Выпрямился и грозно надвинулся на Артура Валерьевича второй охранник. «Завалю!» «Попробуй», — спокойно отозвался Артур Валерьевич. «Это мой преподаватель», — гордо сказала Тася, прижимаясь к нему. «Не стоит руки марать об эту мразь!» Она кивнула на приятеля своего отца. «Ладно, преподаватель», — сплюнул Сергеев и махнул своим парням. Все сели в машину, и шофер дал по газам. «Ну ты, Тасенька, дама бедовая», — улыбнулся Артур Валерьевич. «Тебя на минуту одну нельзя оставить». «А как вы оказываетесь в нужном месте в нужное время?» — шмыгнула носом Тася. «Вы спасатель паровозов? Знаете, есть такой мультик, Аркадий Паровозов спешит на помощь». «Ну, раз ты шутишь, то жить будешь. Я шел из тренажерного зала. Погода, конечно, мерзкая, но я решил прогуляться, немного подышать свежим воздухом. Слышу звуки борьбы, вот я и кинулся на помощь. А тут ты. Тебя просто одну отпускать страшно». «А я видела машину Сергеева у входа и спряталась в библиотеке. Заодно и конспект почитала. Потом смотрю, нет, уехала. Я вышла на улицу, а он меня подстерег», — пояснила Таисия, пытаясь запахнуть на себе плащ, с которого отлетели все пуговицы. «Тебе холодно?» — словно очнулся Артур Валерьевич и стянул с себя куртку. «Вот, возьми. Быстренько надень на себя». Он помог ей одеться. «Еще простудишься». «А вы?» «А я закаленный», — улыбнулся он. «И тут совершенно случайно у меня неподалеку стоит машина. Тебя домой подвезти». «Нет, то есть почти. В соседний двор рядом с моим домом. Я ушла от родителей. Скоро хозяйка квартиры вернется, и надо будет жилье искать. Домой я не вернусь». «Поехали ко мне. Уже поздно, и вряд ли тебе нужно сегодня оставаться одной», — предложил Артур. «А ваша свирепая подружка меня примет? Помните в пьесе Шекспира «Укрощение строптивой» Катарину? Не хотела бы я сегодня еще оказаться у такой дамочки в руках». «Я живу один», — усмехнулся он, поворачивая на маршрут, ведущий к его дому. «Можешь быть абсолютно спокойна». «Я постараюсь», — пообещала Тася, очень трогательно выглядевшая в его куртке. Тонкая шейка и бледное личико с разбитой губой от удара Сергеева. «Этот негодяй правда друг твоего отца?» — спросил Артур Валерьевич. «Чистая правда. Он давно на меня глаз положил». «Все-таки надо было еще врезать этому извращенцу», — задумался Артур Валерьевич. «Вам лучше быть с ним поаккуратнее. Это злопамятный гад. От него что хочешь ожидать можно». «За меня не волнуйся. Я смогу за себя постоять», — ответил Артур Валерьевич. «А вы их ловко раскидали, как в боевике», — восхитилась Таисия. «Защитить честь дамы — дело чести для настоящего мужчины. Согласна? Разреши мне тебе помочь. Я за тебя волнуюсь». «Как?» — вздохнула Тася. «Просто разреши, и он тебя больше не побеспокоит». «Вы убьете его?» — ахнула Таисия. «Да, я вопьюсь клыками в его шею и высосу его гнилую кровь. Хотя, если честно, я предпочитаю кровь молоденьких полнокровных девушек, а не полудохлых мерзавцев». «Именно так про меня говорят? Что я вампир, король ночных кошмаров?» — спросил Артур Валерьевич и усмехнулся. «Я слышала что-то такое», — смутилась Тася. «Но я в это не верю». «И на этом спасибо. Убивать я его не буду. Еще отвечать за такое дерьмо». «Если можете, помогите», — уже вполне серьезно сказала Таисия. «Я услышал тебя». «А как вы это сделаете?» — не унималась Тася. «А любопытной Варваре?» Тася оказалась в уже знакомой квартире снова. Но сейчас она смотрела по сторонам трезвыми глазами. «У вас просторно и чисто. Сами убираетесь, сели любовницы стараются?» «Домработница 3 раза в неделю приходит», — ответил Артур. «Ты снимай куртку, проходи. Вот, возьми тапочки. Располагайся где хочешь. Чай, кофе». «А можно мне в душ? И какую-нибудь майку или халат? Этот гад мне кофту разорвал и плащ испортил». Запахнула она плотнее на груди драную кофточку. «Конечно, проходи». Артур Валерьевич открыл дверь в ванную комнату. «Можешь взять в шкафу чистый халат. Видишь, они тут лежат стопочкой рядом с полотенцами». Таисия закрыла дверь и встала под освежающий душ. Ссадины и синяки соднили, болел сустав руки, мерзавцы постарались. Но после душа ей стало легче. Она накрутила на мокрые волосы тюрбан, вытащила из шкафа большой махровый халат бордового цвета. Он был для нее огромным, она просто утонула в нем. Артур Валерьевич суетился у плиты. «Сейчас я буду угощать тебя своим фирменным блюдом», — провозгласил он. Тася плюхнулась на диван. «Очень интересно. Я голодная, как волк. «А кто вам готовит? Неужели вы сами?» «Никогда не поверю». «Наверное, ваши подружки, да?» «Женщины созданы для любви». «Да бросьте! Неужели? Что-то не верится!» — удивилась Таисия. «А как же семейные хлопоты, дети и прочее?» «Это да, это верно. Но все начинается именно с любви». «Опять спорно. Иногда начинается с дружбы. А на Востоке жених с невестой до свадьбы порой вообще не видят друг друга». «Ты есть хочешь?» — резко прервал спор Артур Валерьевич. «Да, давно жду. Я теперь голодная, как два волка». «Пойдем, мое фирменное блюдо готово». Он поставил перед ней тарелку с жареными пельменями, залитыми яйцом и посыпанными зеленым лучком. «Пробуй». «А где свечи? Бокал вина?» — приняла расслабленную позу Таисия. «А ты ничего не попутала? У нас не романтическое свидание». «Вы меня спасли. Я хочу выпить за вас, мой спаситель». «Я не воспользуюсь призом. Тася, я не встречаюсь со студентками», — сказал он и отправил в рот первый пельмень. «Ешь, а то остынет». «Но вы же не мой преподаватель». «Это не имеет значения. Я преподаю в твоем институте, и этого достаточно». «Лиза, ваша красотка, что надо?» — надула губы Тася. «Мы с тобой эту тему трогать не будем, хорошо?» Таисия кивнула. «Скажи, отец выгнал тебя из дома из-за статьи, что ты опубликовала, верно?» — спросил Артур Валерьевич. «Откуда вы знаете?» — удивилась Тася, уминая фирменное блюдо. «Я читал. На самом деле профессионально написано. Ты молодец. Чувствовалось, что тебя волновала тема, и она нашла отклик в сердцах читателей. Если ты будешь много читать и много писать, из тебя получится классная журналистка». «Я это запомню и буду стараться». «А теперь идем спать». Он отложил вилку и вздохнул. «Приключений на сегодня достаточно. Завтра рано вставать. Твой диван тебя ждет». Тася почистила зубы и нырнула под теплый плед. Перед этим она прошла мимо открытых дверей спальни, где под одеялом уже лежал Артур Валерьевич. Широкие плечи, темные волосы на подушке. Тася невольно затормозила. «Вы спите?» — негромко спросила она. «Да», — ответил он. «Спокойной ночи. Невежливо отвечать женщине, отвернувшись». «Женщина, иди спать», — приказал он и накинул на голову одеяло. Таисия выполнила приказ. Денег Таисии катастрофически не хватало. Ей пришлось съехать с квартиры, вернувшейся тете Вале, и искать новую работу. В кафе платили очень мало. Ей предложили место подавальщицы в ночном мужском клубе «Гетера». Управляющий персоналом, лысый, плотный мужик Игорь Яковлевич совершенно безразличным взглядом окинул ее, когда Тася пришла устраиваться на работу. «Ты принята», — сказал он. «Можешь переодеться и идти работать». Тася выдали пакет с униформой. Она с недоумением вертела в руках прозрачные черные тряпочки. «Я должна ходить в этом?» — с ужасом спросила Таисия у администраторши и тряхнула прозрачной тканью. «Я же буду совсем голая». «Голые у нас танцовщицы и девочки за барной стойкой. Это очень выгодно. Мужики липнут к барной стойке, как мухи на липкую ленту. И платят деньги, чтобы поглазеть. Опять же элитный алкоголь. Он тоже денег стоит. А девочек трогать нельзя, как в зоопарке. Только смотри. А чтобы у шеста задницы вертеть, надо еще конкурс отборочный пройти. Абы какую не возьмут, только самую лучшую. Знаешь, какие у нас спортсменки есть? Чемпионки мира по гимнастике, честное слово. А денег гребут, обзавидуешься». «Мне лишнего не нужно. На жизнь бы хватило. Одна живу». Администраторша кивнула. «Понимаю. Будешь фланировать по залу, разносить напитки и мило улыбаться. Такие, как ты, с милыми личиками и стройными фигурками. Клиентам нравится. Только сисек тебе не хватает, а так ты девочка что надо. Мозги только не включай без капризов. Клиентам хамить нельзя. Вмиг вылетишь, поняла?» Тася взяла аванс, купила торт, книжку малышке и пошла в гости к любимой подруге. Лёля встретила Тасю радостными криками и сразу же потащила пить чай, а потом секретничать. Подружки уселись в комнате Лёли на мягкий диван. Малышка листала новую книжку. На сердце у Таси стало тепло и уютно. «Ну, рассказывай», — обняла подругу Лёля. «Как живешь? Как у тебя дела?» «Всё хорошо. Работаю, учусь», — ответила Тася. «Живу, как видишь, не погибла». Она немного помолчала. «Знаешь, Лёлька, а я, кажется, влюбилась». «Да ты что?» — ахнула подруга. «И в кого же? Ну давай, не тяни. Сказала А, говори Б. Кто этот счастливчик? Из института?» «Да, наш преподаватель. Его зовут Артур Валерьевич. Он на 13 лет старше меня. Я два раза ночевала у него. Нет, не подумай, ничего не было. Он такой, такой настоящий. Он меня спас однажды. Он очень умный, с жизненным опытом. С ним неинтересно. Я даже смотреть на своих ровесников не могу, одни дебилы. Да вообще ни о ком, кроме него, не думаю. Хожу по институту, кровь в висках стучит. Хочу его увидеть и боюсь. Не знаю, что со мной. Помутнение рассудка». «Ничего себе! А он к тебе как относится?» — спросила Лёля. «Да никак. Если случайно встретимся, то или не замечает, или если уж совсем лоб в лоб, то может кивнуть, вроде как поздоровался. Не знаю, как его привлечь. И так стараюсь почаще попадаться ему на глаза. Хожу там, где его могу встретить, где у нас занятий нет. С ума схожу, когда его долго не вижу. Даже не знаю, что тебе сказать. Студентки часто влюбляются в своих преподавателей. Обычное дело. Больные в своих врачей, студентки в преподов. Наверное, это не одна такая, раз он такой интересный мужчина. Да уж, у Артура Валерьевича фан-клуб имеется, но встречается он с женщинами не из института. С женщинами? Их что, много? Видели его с несколькими. Я видела одну. Пластическая кукла, но эффектная. Такая же молоденькая, как ты? Уточнила Лёля. Нет, она постарше, лет 27-28. Чуть не глаза не выцарапала. Понятно. Ну а ты что? Я не очень хорошая советчица. Мать-одиночка с ребенком на руках. Слушай, а может тебе признаться ему, если все так серьезно? Ты что? Как я сама? Это мужчина должен, мне стыдно. Ну, тогда терпи, вздохнула подруга. Оно само как-нибудь развяжется. Прошло 2 недели. Как-то раз на занятиях в аудитории она увидела Артура Валерьевича. Он заменил заболевшего преподавателя. Тася смотрела на него с пылающими щеками и ужасно боялась, что кто-нибудь из студентов заметит ее состояние. На следующий день она прихватила связку книг, которые ей дал Артур Валерьевич, и которые она внимательно проштудировала. И после занятий, когда в аудитории никого не осталось, подошла к нему. «Спасибо, Артур Валерьевич», — сказала она. «Все прочитала, как вы и велели». Он поднял на нее глаза. «Молодец. Как жизнь? Сергеев больше не пристает?» Тася вздрогнула. «Нет, что вы, провалился куда-то. Даже думать о нем не хочу, чтоб ему сгореть». Артур Валерьевич засмеялся. «Приходи ко мне на семинар, если тебе интересно». Щеки Таси заолели от смущения. «Спасибо, обязательно приду». И она выбежала из аудитории. Артур Валерьевич посмотрел ей вслед и стал складывать свои записи в портфель. Работа в Гетере была ужасна. Первое время Тася чувствовала себя просто продажной девкой. Ходила она по залу в чулках, в туфлях на шпильках, в трусиках-стрингах, в полупрозрачном лифчике и кружевном фарточке с кармашком, куда ей клиенты клали деньги. Мужики старались потрогать ее, коснуться, порой шлепали по заднице и делали непристойные предложения. Она терпела в дыму, в пьяном угаре, в разврате только из-за денег. Девушки, что соглашались работать голыми, получали много больше, но Тася не могла переступить эту черту. «Третий столик слева», — сказала ей распорядительница. «Мартини, коньяк». «Окей». Тася на уставших ногах, всю ночь на высоких каблуках, взяла поднос с напитками и направилась к столику. Когда она подняла глаза, то увидела Артура Валерьевича, неизвестного мужчину и секретаршу с их факультета. Та вытаращилась на Тасю, видно, потеряв дар речи. Сердце у Таси ухнуло в желудок. Поднос дрогнул в ее руках. «Ваш мартини, коньяк, даме?» Она была готова провалиться сквозь землю. Преподаватель смотрел на нее такими глазами, что ей захотелось повеситься. Не помня себя, Тася удалилась от них, несколько раз получив по попе шлепки от пьяных посетителей. Она подбежала к распорядительнице. «Клавдия Геннадьевна, я не могу обслуживать третий столик. Умоляю, замените меня, я буду должна!» — взмолилась Таисия. «Какая неприятность! Сегодня Светлана взяла бюллетень, работать просто некому. Что случилось-то? Да на тебе лица нет. Заболела? Совсем отморозки. Что сделали?» Таисия подняла на нее заплаканное лицо. «Я не могу. Скажите Игорю Яковлевичу, что мне плохо». Она быстро оделась и убежала из клуба. То ли на нервной почве, то ли еще от чего, у Таисии поднялась температура, и она несколько дней не посещала институт. Смотреть в глаза Артуру Валерьевичу она не могла. А когда пришла, ее сразу же выцепила секретарша факультета. «Волохова, немедленно к декану!» Тася было уже все равно. Она чувствовала себя кругом виноватой. За учебу не заплатила, работает в неприличном заведении. Все, теперь ей крышка. Она потянула на себя тяжелую дверь в кабинет декана и вошла, обмирая от страха и стыда. Собравшиеся за столом мгновенно замолчали и уставились на Таисию. Она робко приблизилась к монументальному столу декана. «Здравствуйте», — прошептала еле слышно она. Михаил Романович махнул рукой. «Вот, полюбуйтесь», — громогласно провозгласил он. «В прошлый раз мне намекнули, что я хочу обидеть ангела. А сейчас я узнал, что наш ангел разносит горячительные напитки в голом виде в мужском клубе. Каково? Я уже не говорю, что она не внесла деньги за обучение. Волохова, как это понимать?» Таисия стояла и молчала. А что она могла сказать в свое оправдание? Что она работает, чтобы заработать себе на кусок хлеба? Что ей не на кого надеяться в этой жизни, кроме как на саму себя? Сейчас ее выгонят из института, и останется одна дорога. Или на рельсы, или в петлю. Она уже повернулась, чтобы покинуть кабинет, как вдруг услышала. «Одну минуточку, тут явно какое-то недоразумение». Тася повернулась и увидела Артура Валерьевича, который расстегивал свой портфель. Он вытащил из папки какой-то листок бумаги с печатью. «Таисия Волохова — это моя студентка, и она находилась в мужском клубе «Гетера» по моему заданию. Борьба с наркотиками и проституцией. Если не верите, вот официальное письмо от генерала-майора Терехова. Он обратился ко мне с просьбой внедрить в клуб для разработки своего человека. Студентка Волохова любезно согласилась помочь органам. Она, можно сказать, работала под прикрытием. Это очень смелая девушка. Ей надо спасибо сказать за помощь. Я уже не говорю о том, что теперь она как агент провалена. Вы подняли такую шумиху». У декана просто рот открылся. Письмо за подписью генерала-майора произвело на него сильное впечатление. «И деньги за обучение внесены», — робко сказала одна преподавательница. «Я узнавала в бухгалтерии». Тася пребывала как во сне. Артур Валерьевич убрал бумагу в портфель и спросил. «Надеюсь, к Волоховой вопросов больше нет?» И, обведя взглядом собравшихся, добавил. «Таисия, вы можете быть свободной». Таисия с пылающими щеками пулей вылетела из кабинета. Хлопнула дверь, собравшиеся покидали кабинет декана. Последним вышел Артур Валерьевич. Он подошел к ней. «Тася, подожди меня в садике, хорошо? Я скоро освобожусь, нам надо поговорить». Таисия вышла в холодный ветреный скверик, села на мокрую скамейку, машинально взяла в руки красный с зелеными прожилками лист клёна. Она все еще никак не могла прийти в себя от изумления. Казалось, что жизнь кончилась, и дальше только бездна, и вдруг раз — и ты летишь под небеса. Она даже не заметила, как к ней подошел Артур Валерьевич. Он сел рядом с ней. «Спасибо», — сказала Таисия. «Да не за что. Послушай, хочу тебя спросить. Почему ты не сказала мне о своих трудностях? Не доверяешь?» «Нет, что вы. Просто не хотела грузить своими проблемами. У каждого из своих хватает». «Деньги я за тебя внес. Молчи, молчи», — взял он ее за руку, заметив, что Таисия хочет что-то возразить. «Заработаешь, потихоньку отдашь. Это не проблема. И нужно что-то решать с твоей работой. В этот клуб ты больше не пойдешь. Это просто невозможно. Если хочешь, я запрещаю». Таисия чувствовала его горячее, взволнованное дыхание. «Мне так стыдно перед вами», — закрыла она лицо руками. «Лучше ударьте меня. Мне нужны были деньги, чтобы дальше учиться и видеть вас. Я вас люблю. Да, да, люблю. Все время думаю о вас, ищу встреч. Я такая дура. Зачем только я вам это сказала? Нет, нет, не думайте, я ничего не требую от вас». Она не успела договорить, как Артур Валерьевич закрыл ей губы поцелуем страстным и самым лучшим в ее жизни. Пару раз там Тася целовалась с мальчишками, но это все было не то. Артур Валерьевич встал и протянул ей руку. «Пошли, нас ждут в одном месте. Думаю, эта работа тебе больше подойдет». Тася покорно двинулась за ним и села в машину. Теперь она была полностью в его воле и пошла бы за ним на край света. Преподаватель привез ее к старинному особняку в центре, в котором располагалось довольно известное интернет-издание. Таисию Волохову оформили редактором, и она не могла поверить, что все это происходит с ней не во сне, а наяву. В отделе кадров ей пояснили, что могут оплачивать ее квартиру, а через год и учебу, если она проявит на работе свои лучшие качества и обязуется не менять место службы как минимум 5 лет. Таисия просто не верила своему счастью. «Даже не верится, что такое могло со мной случиться. И все вы!» С огромной любовью посмотрела на преподавателя Тася и попыталась его обнять. Артур Валерьевич перехватил ее руки. «Тася, не стоит этого делать. Я твой преподаватель, я намного старше». «Ну что за прошлый век? Кто сейчас на это смотрит? Разрешаю ставить мне одни колы для маскировки», — засмеялась Таисия. «А если бы вы не были моим преподавателем, то стали бы со мной встречаться?» «Надо подумать. Дай мне время. Я должен разобраться в своих прошлых отношениях. Помнишь брюнетку, что была со мной в Гетере? Это моя бывшая жена, есть еще женщины. Я никого не люблю, но есть обязательства. Ты чудная и совсем еще молодая девушка. У тебя вся жизнь впереди. Я не хочу с тобой так. Может, ты еще встретишь нормального парня без прошлого, и вы будете счастливы?» «Вы говорите глупости». «Я знаю, что говорю. Брак должен соединять равных по образованию и мироощущениям людей. Тогда он будет прочным. Но представь, идут двое с одинаковыми рюкзачками за спиной. Ровно так идут вместе, одинаковым шагом. Они так всю жизнь прошагают. Или идет другая пара. Один с маленькой сумочкой, а у второго огромный тяжеленный рюкзак за спиной. Одному хочется порхать, летать. Второй еле ползет, ноша тянет назад, он еле передвигает ноги. Долго они пройдут?» Тася погладила его щеку в ожогах. «Мне никто, кроме вас, не нужен. У вас есть дети?» «Сын, ему 12 лет, но он живет в другой стране». «Вот его мы оставим в тяжелом рюкзаке, а всех остальных я выгоню, и ноша уменьшится. Да и половину на себя возьму, чтобы идти по жизни нога в ногу. Артур Валерьевич только улыбнулся ее словам. Шло время. Тася училась, много читала, на работу летала как на крыльях. Ей все очень нравилось. Глаза ее сияли, она была влюблена. Она ловила взгляды Артура Валерьевича и улыбалась в душе. У них была своя тайна. Они встречались. Артур Валерьевич всегда приходил с букетом, а на ее день рождения преподнес Тасе золотой кулон в виде жар-птицы. Они сидели в кафе, и он держал ее за руку. Таисия ахнула. «Какая красота! Я буду носить его, не снимая! Спасибо!» Артур Валерьевич улыбнулся. «Заказывай, что хочешь. Предлагаю выпить шампанского». Артур Валерьевич подозвал жестом официанта. «Загадай желание». «Я загадаю. Хочу, чтобы мы жили вместе». «Я должен тебе сказать кое-что. Я улетаю в командировку, боюсь, что долго буду без связи. Когда я вернусь, мы поговорим об этом». «В какую командировку? Надолго? Почему так внезапно? Почему вы сегодня, в мой день рождения, это сообщаете?» Темная волна беспокойства и тревоги поднялась у нее в душе. «Извини, что испортил праздничное настроение. Решилась все 2 дня назад, а вылетать завтра. Тянул как мог. Больше ничего сказать не могу. И насколько тоже. Ориентировочно 1,5-год». «Что? Это опасно?» «Нет, не переживай». 1,5-год? Да это же вечность». «Не дождешься? Усмехнулся Артур Валерьевич. «Да, пожалуй. Встреча молодого, без рюкзака проблем, без мозгов и без таких сюрпризов. Ведь мне только 20 лет». Эту ночь они провели вместе. Утром Артур ушел, оставив Тасю в слезах и с разбитым сердцем. Прошло 2 года. Отец Таисии добил обширный инфаркт. Таисия и ее мама Едвига похоронили его рядом с сыном. Горе не сблизило их. Таисия поняла, что жить с матерью не сможет, и осталась на съемной квартире. Бизнес отца достался ей, а квартиру она нотариально передала матери. Бизнес к тому времени дал большую трещину. Тася ничего в делах не понимала и не хотела этим заниматься. Она продала долю отца его компаньону, деньги положила себе на счет. Каждый день она думала о своем возлюбленном. Лежа в постели, где они провели ночь, целовала подушку, представляя, что он рядом. На стене висел календарь. Она вычеркивала дни, проведенные без любимого. «Я буду ждать. Я буду ждать тебя всю жизнь, если надо», — думала Таисия. Она часто навещала Лёлю и говорила, что очень ей завидует. «В чем?» — не понимала подруга. «У тебя ребенок от любимого человека, а я вот не смогла забеременеть с 1 раза. Очень бы хотела ребенка от Артура». «Подожди, все еще у вас будет», — утешала Лёля. «Жизнь такая большая, такая сложная». Начальник Артура Григорий Степанович сообщал, что с Артуром все хорошо, что он передает ей привет. «Сколько же еще ждать? Я устала!» — жаловалась она. Непредвиденные обстоятельства. Таисия получила диплом и пришла к Григорию Степановичу полная решимости. «Я хочу уехать к Артуру Валерьевичу, где бы он ни был и как бы тяжело там ни было. А когда мы вернемся, я честно отработаю 5 лет на вас». «О какой отработке речь?» — спросил Григорий Степанович. «То, что вы платили 3 года за мое обучение и 3 года за съем квартиры», — ответила Таисия. «Мы платили? Ах, да, ты же не в курсе. Ты только не злись на меня, я слово дал своему другу Артуру. За тебя платил Артур. Я бы и дальше молчал, но в свете последних обстоятельств». «Артур?» — выдохнула Таисия, которая не то чтобы сердиться на Артура не могла, а потеряла бы сознание, если бы его увидела. «Григорий Степанович, какие обстоятельства?» «Ты только не волнуйся. Ой, как банально. Именно с этой фразы и начинают все волноваться. Дело в том, что Артур пропал 1,5 года назад». «Как пропал? Как 1,5 года назад?» — прошептала Таисия. «Я все объясню. Мы не сообщали тебе, потому что все эти 1,5 года искали его, серьезно искали. Все надеялись. Я знал, как ты его любишь и ждешь, и не стал сразу тебе сообщать. Ты бы ему не помогла». «Что случилось?» — не узнала свой голос Таисия. Артур служил в контрразведке. После ранения он стал журналистом, защитил научную степень. В одной из африканских стран назревал военный переворот, нужны были люди. Обратились к Артуру, он согласился. Артур работал в этой стране и попал в зону боевых действий. После переворота страна распалась на 2 части. Ее контролируют США и наша страна. Таисия напоминала рыбу, выброшенную на берег. Она беззвучно повторяла имя. «Артур, Артур». Подразделение Артура попало под сильный артобстрел. Выживших не было, но тело Артура мы не нашли. Сначала он числился в пропавших без вести. И вот только неделю назад его признали официально погибшим. Поверь, сделали все, смирились. Квартира отойдет его сыну. «Я хочу уволиться». «Что?» «Я же не должна отрабатывать 5 лет. Мне поступало предложение с телевидения». Таисия не кричала и не плакала, это и пугало. «Конечно, ты можешь уйти. Карьерный рост, телевидение — это прекрасно. Мне жаль, что ты уходишь. Ты всегда сможешь вернуться. Ты очень хорошая журналистка. Всегда буду тебе рад». Таисия отправилась в отдел кадров и написала заявление. Как она будет жить дальше, Тася не знала. Артур лежал на кровати и смотрел в окно. По небу бежали легкие облачка, и небо было синим-синим, родным, российским. Он чувствовал что-то наподобие благодати. Артур 3 года смотрел на небо из ямы, но это было чужое небо. Избиения, пытки, голод, кишечные заболевания. 2 раза попытка побега, после 2-й попытки ему покалечили ноги. Он держался силой духа, но в конце понял, что терпению его подошел конец. Спасение пришло неожиданно. Военные разведчики спасли его, несли на себе 20 километров, а потом вертолет, самолет и искусственная кома. Военный госпиталь в Москве. Здоровье было подорвано капитально, но жить, сказали, он будет. В палату заглянула медсестричка. «Артур Валерьевич, к вам гости!» В палату вошли Григорий Степанович и генерал-майор Юрий Владимирович Терехов. Они обнялись и обменялись приветствиями. Юрий Владимирович сел на стул и спросил. «Ну как ты? Здоров?» «Все хорошо», — ответил Артур. «Поправляюсь. Тебе привет от наших ребят. Вот гостинцы тебе прислали». «Спасибо». Артур убрал фрукты в тумбочку. Он немного помолчал и спросил. «Что-нибудь известно о Таисии Волоховой? Как она? Где?» «Волохова — замечательная девушка. Она узнала, уж не знаю, по каким каналам, в какой стране ты был, отправилась туда. На свои деньги организовала поиски, сама несколько раз чуть не попала в плен. Остригла волосы, надевала мужскую одежду. Ты понимаешь, она одна верила, что ты жив. И сейчас трудно с этим не согласиться. Она оказалась права, помог случай. У одной местной жительницы чуть не погиб ребенок, подавившись косточкой. Единственный наследник. 10 дочек и единственный сын. Тася спасла мальчика, и он остался жив. Эта женщина подсказала, где ты можешь находиться. Тебе, сынок, повезло с боевой подругой. Она еще встретила там старого знакомого, Петра, кажется. Это был возлюбленный ее близкой подруги. Так Таисия ему сообщила, что его на родине ждет дочь 5 лет от роду», — добавил Григорий Степанович. «Узнаю Тася», — улыбнулся Артур. «Она мне сразу же показалась не такой, как все. Удивительная девушка». «И вот еще», — сказал генерал. «Ты награжден орденом мужества, посмертно. Надо будет исправить». «Но мы пойдем. Он встал. Тебя еще видеть хотят. Поправляйся». Мужчины вышли из палаты. Сердце Артура бешено забилось. Больше всего в жизни он хотел увидеть ее, свою любимую. Приоткрылась дверь, и в палату проскользнула Тася, худенькая, как тростинка, с короткой мальчишеской стрижкой, загорелая, голубоглазая. На шее у нее Артур увидел кулон с жар-птицей. «Любимая», — прошептал Артур. И Тася кинулась к нему, обняла, прижалась. «Нашла! Нашла!» — шептала она. «Ты моя единственная, не бросила!» «Ты мой, навеки мой, больше не отпущу!» «А ты уверена? Ты молодая, красивая, а я инвалид». «Все уже давно решено. Я тебя вылечу, поставлю на ноги. Все будет прекрасно, Артур». «А где мы будем жить?» «В твоей квартире. Ты же вернулся. Никто у тебя ее не заберет. Ты же кавалер Ордена Мужества». Она припала к его груди, а Артур гладил ее по волосам и улыбался. Он был счастлив.